Глава 10. Солнце неумолимо клонится к горизонту, а мы все идем, забираясь все дальше в труднопроходимую чащу. Кошусь на Стивена, он хмурит брови, уверенно шагая вперед. За все время Стивен обмолвился всего парой слов с Нейтом. Остальные люди из его группы сохраняют молчание. Лишь иногда я ловлю на себе заинтересованные взгляды паренька с ружьем. Он все время поглаживает приклад, будто бесконечно обожает свое оружие. Слышу какой-то шум впереди и слегка притормаживаю, всматриваясь в пространство между деревьями. «Какого?» — озвучивает мои мысли Зак. Неверяще смотрю на открывшуюся глазам картину. Среди деревьев тут и там расположилось несколько десятков разномастных домов. Все они одноэтажные. Какие-то из них огромные, какие-то больше напоминают хижины. А еще я вижу людей. Их не особо много, человек 10. Они занимаются своими делами, но, завидев нас, останавливаются и рассматривают как какую-то диковину. Хмурясь, оглядываю все это странное явление. Почему странное? Здесь нет никакой защиты. Вообще. Нет не то что стены, даже забора. Как они защищаются от психов? Непонятно. Чем ближе мы подходим, тем становится сумеречнее. Смотрю вверх, замечая среди крон деревьев какие-то странные навесы, так напоминающие мне то, что я уже когда-то видела. Это похоже на систему защиты от дронов в огороде Мелани в Муравейнике. Значит, от дронов и военных жители этого места себя кое-как обезопасили. Что с психами? До сих пор не ясно. «Стивен!» — кричит молодой мужчина, крепко сжимающий в руке топор. «Ты раздобыл ужин?» Его плотоядный взгляд останавливается на мне. Напрягаюсь и непроизвольно тянусь за пистолетом. Мужчина растягивает губы в улыбке и раздражается громким смехом. «Реджи, снова ты за свое!» Слышу укоризну в голосе Стивена. «Расслабься, красотка!» — отсмеявшись, бросает мне Реджи. «Я пошутил, хотя ты довольно аппетитная». «Фу, ну и мерзость!» Проходим мимо, но я так и не убираю руки с рукоятки пистолета. Нейт говорил, что здесь живут нормальные люди. Видимо, наши с ним представления о нормальности сильно различаются. Замечаю, что люди из группы Стивена разбредаются кто куда — только мальчишка все так же шагает следом, а местные жители провожают нас с любопытством, написанным на лицах. Останавливаемся возле одного из домов. Стивен кивает на него. «Вы пока можете расположиться здесь. В этом доме никто не живет, но удобства имеются. Кевин принесет вам все необходимое. Нейт из Муравейника, ты со мной. Отведу тебя к Алистеру». «А нам нельзя пойти к Алистеру?» Недовольным тоном интересуюсь я. Никакого желания разделяться я не имею. «Нет», — отрезает Стивен, серьезно глядя на меня. Только тут замечаю, насколько он на самом деле высок и какой грозный у него взгляд. Но на удивление я не боюсь, видела я взгляды и холоднее. Укол в сердце при воспоминании о Киллиане настолько болезненный, что я отвожу глаза, едва сдерживаясь, чтобы не прижать руку к груди. «Оставайтесь здесь», — уверенно говорит Нейт. «Я скоро вернусь. Стивен, у вас есть врач?» Немного подумав, Стивен кивает. «Да, есть». Нейт указывает на Сейдж. «У девушки пулевое ранение, неплохо бы ее осмотреть». Пару секунд Стивен разглядывает Сейдж. По виду она вконец вымоталась. «Я пришлю врача», — кивает он и поворачивается к подростку. «Кевин, ты слышал? Принеси им еду и одежду». Они многозначительно смотрят друг на друга. По кислой мине Кевина понимаю, что он не в восторге от задания. Но парень не спорит, плетется прочь. Нейт и Стивен тоже уходят, а мы отправляемся в дом. Внутри оказывается довольно скудная обстановка. Мебели по минимуму, зато чисто, несмотря на то, что здесь никто не живет. Чтобы осмотреться, уходит всего пару минут. В доме 4 комнаты, включая маленькую кухню и ванную. Курт щелкает выключателем, и в комнате загорается свет. Изумленно пялимся друг на друга. «Откуда в такой глуши электричество?» – удивленно спрашиваю я. Курт пожимает плечами. «Может, у них есть что-то типа генератора или еще какой-то источник энергии?» Киваю, звучит вполне логично. «Только не говори, что...» «Здесь есть вода!» – кричит из кухни Зак. «Да не может этого быть!» – шепчу едва слышно. «Как-то все слишком идеально. От этого непроизвольно начинаешь чувствовать подвох». «Я принес вам одежду и еду», — слышу с порога голос Кевина. Он ставит пакеты на диван, мельком смотрит на меня и снова берется за приклад висящего на поясе ружья. «Я первая в душ», — объявляет Сейдж и скрывается в ванной комнате. Курт и Зак копаются в припасах, перевожу внимание к входной двери. Кевин уже вышел на улицу. Спешу следом, но останавливаюсь на пороге, заметив, что он стоит неподалеку от низкого крыльца и, похоже, никуда не собирается уходить. Парень оборачивается и настороженно смотрит на меня. «Ты следишь за нами?» – спрашиваю я, складывая руки на груди и опираясь плечом о дверной косяк. «Присматриваю», – бурчит он, отворачиваясь. Вздыхаю, очень дружелюбно. Хотя с чего ему быть другим? Мы знакомы всего пару часов, и то назвать это полноценным знакомством можно с большой натяжкой. «Откуда у вас вода и электричество?» – спрашиваю я. «С чего мне отвечать?» – голос Кевина полон презрения. Едва сдерживаюсь, чтоб не закатить глаза. Ох уж это подростковое упрямство. Парень продолжает стоять спиной ко мне. Еще раз оглядываюсь по сторонам, отмечая все новые детали. Благодаря хитрым конструкциям в кронах деревьев небо совсем не видно. Подозреваю, что даже днем здесь должно быть сумеречно. Несколько минут проходит в тишине. Только откуда-то издалека до нас долетают голоса, но их обладателей отсюда не видно. Внезапный шум из дома, сопровождаемый криком «Сейдж», заставляет меня отклеиться от косяка и забежать внутрь. Зак в расслабленной позе сидит на диване, похоже, спит. Курт стоит под дверью ванной комнаты. Его лицо красное, точно спелое яблоко. Из ванной больше не доносится ни звука. Подхожу к парню и сходу спрашиваю строгим тоном. «Что ты натворил?» «Да я помочь хотел», — оправдывается он и добавляет. «С повязкой». «Ты хотя бы постучал?» Спрашиваю, уже догадываясь о том, какой будет ответ. Курт опускает голову, выглядит он при этом, как провинившийся ребенок. Я давно подозревала, что у него есть симпатия к Сейдж, но не настолько же, чтобы без спроса заявиться к ней, когда она в душе. Курт поднимает на меня виноватый взгляд, но при этом не может скрыть едва заметной улыбки. Тяжело вздыхаю и легко бью его ладонью по лбу. «Иди отсюда!» Распоряжаюсь я, а когда он уходит к Заку, краем глаза замечаю стоящего на пороге Кевина. Парень удивленно пялится на меня. Отворачиваюсь и легонько стучу в дверь. «Бирайся!» — доносится до меня приглушенный голос Сейдж. «Это я!» — произношу громко и ожидаю ответа. Проходит, кажется, целая вечность, прежде чем девушка спрашивает. «Курт ушел?» Оборачиваюсь, чтобы проверить. Кевина в доме больше нет, а Курт стоит на пороге. Точно там, где я была всего пару минут назад. Поворачиваюсь к ванной и уверенно сообщаю. «Да, ушел». Еще несколько секунд Сейдж молчит, затем произносит, причем я отчетливо слышу неохоту в ее голосе. «Заходи». Осторожно приоткрываю дверь, заметив возле нее валяющийся бутылек с шампунем. Сейдж сидит на краю ванной, здоровой рукой прижав к, вероятно, обнаженному телу большое полотенце. Ее вещи кучкой лежат на полу, а оружие сложено на закрытой крышке унитаза. Прикрываю за собой дверь и непроизвольно обращаю внимание на ее рану. Выглядит не очень. Но ведь и прошло всего 4 дня. Всего 4 дня. А кажется, что целая вечность. «Чем я могу тебе помочь?» Спрашиваю спокойно, глядя в усталые глаза девушки, под ними пролегли огромные тени. Сейдж нужен полноценный отдых. «Рюкзак с одеждой остался где-то там». Она кивает на дверь за моей спиной. «Не принесешь?» Секунду помедлив, девушка добавляет. «Пожалуйста». «Конечно», — киваю я, — «дай мне пару минут». Выскальзываю за дверь, встречаюсь с тревожным взглядом Курта. Он слегка приподнимает подбородок, словно спрашивая: «Ну что?» Пожимаю плечами и иду к дивану. Рюкзака с вещами Сейдж не вижу, зато натыкаюсь на пакеты, что принес Кевин. Роюсь в них, выбирая подходящую одежду для девушки, а заодно и для себя. Распрямляюсь, чтобы вернуться в ванную комнату, но тут мимо Курта в дом протискивается молодой низкорослый парень, в руках у него небольшой чемоданчик. «Доктора вызывали?» — спрашивает он, усмехаясь. Не знаю, что он видит забавного в своей реплике, поэтому кивком указываю ему на свободную комнату. «Подождите там, мы сейчас подойдем». Без дальнейших разговоров разворачиваюсь и иду к Сейдж. Нахожу ее в той же позе, в которой оставила. «Спасибо», — поднимаясь на ноги, безразлично кивает девушка. «Там доктор пришел», — сообщаю я. Поразмыслив, предлагаю. «Давай я помогу тебе одеться». Сейдж несколько секунд разглядывает одежду, затем смотрит на меня, следом на полотенце, которое продолжает крепко прижимать к себе. «Это унизительно», — шепчет она, отводя глаза. Я вздыхаю. Она права, это так. Уверена, на ее месте я чувствовала бы то же самое, но отказываться от помощи глупо. Поэтому я, не говоря больше ни слова, подхожу к ней и помогаю одеться, стараясь при этом сохранить невозмутимое выражение на лице. Когда с делом покончено, первой выхожу из ванной и провожаю Сейдж в соседнюю спальню, где терпеливо ждут Курт и доктор. Серьезно смотрю в глаза первого и сообщаю: «Я в душ». Он кивает, теряя ко мне интерес. Сейдж садится на кровать, доктор открывает свой чемодан и тут же приступает к осмотру. Ухожу в ванную, раздеваюсь, осматривая себя на предмет синяков, которых на теле оказывается великое множество. Самый большой фиолетового цвета, на лодыжке, за которую схватился псих, пытавшийся сдернуть меня с лестницы на заправке. Есть парочка на ребрах. Это я ударилась о ту самую лестницу, пока Нейт и псих играли мной в перетягивание каната. Еще несколько обнаруживаю на руках и ногах. Вздыхаю и забираюсь под душ, прикрывая глаза от наслаждения. Пусть вода едва теплая, но это не имеет значения. Все лучше, чем купание в реке. Закончив с водными процедурами, беру с полки чистое полотенце, вытираюсь, напоследок заматываю влажные волосы. Берусь за одежду, что выбрала для себя. Черные спортивные штаны, свободная футболка и легкая куртка, которую я пока не надеваю. Выхожу из ванной комнаты, едва не столкнувшись с Куртом. «Что ты здесь делаешь?» – спрашиваю подозрительно. «Собирался и к тебе вломиться», – Курт сверкает улыбкой. Скептически выгибаю бровь, неотрывно глядя на него. Курт вздыхает. «Да просто мимо проходил». «Где Сейдж?» – спрашиваю, выглядывая из-за его плеча и замечая только Зака, по-прежнему спящего, сидя на диване. «Спит», – говорит парень. Затем добавляет: «Врач поставил ей укол обезболивающего и ушел». «Укол? Откуда у них вообще взялось обезболивающее?» Спрашиваю совершенно другое. «Нейт еще не пришел?» «Нет». «Ты что-нибудь знаешь об этом месте и об Алистере или как его там?» «Нет», — повторяет Курт. «Нейт и Киллиан обычно занимались...» Он хмурит брови, подбирая выражение. «Налаживанием контактов. Я всегда оставался в муравейнике, когда они уезжали. Лишь пару раз Киллиан брал меня к Уайету, пока Нейт занимался поиском других групп». То, как Курт спокойно говорит про Киллиана, заставляет тлеющие в груди угли разгореться с новой силой. Сжимаю пальцы в кулаки, чтобы удержать тянущиеся к груди руки. «Давай дождемся Нейта, думаю, он сам все расскажет». Не замечая моего состояния, предлагает парень. Согласно киваю и отхожу в сторону, пропуская Курта в ванную, направляюсь к дивану, сдвигаю к краю вещи и сажусь рядом с Заком. Надо дождаться Нейта. Закрываю глаза и закусываю нижнюю губу, ощущая, как в глазах закипают слезы. И зачем только Курт вспомнил про Келлиана? Нет, дело не в том, что я забыла, ничего подобного. События прошедших дней помогли мне отгородиться от последних воспоминаний о нем. О его непоколебимости даже в тот момент, когда он понял, что я сделаю в следующую секунду. Она — моя слабость. Не в силах больше с этим бороться, поднимаю левую руку и прижимаю ладонь к груди, крепко стискивая футболку в кулаке. Будто это поможет закрыть зияющую там рану. Не помогает. Но я давлю все сильнее и сильнее. Кончиками пальцев правой руки стираю слезы, прорывающиеся даже сквозь опущенные ресницы. Однажды он сказал мне, что я слабая. Именно такой я себя и ощущаю. И у меня нет ресурсов, чтобы стать сильнее. Я не одна. Ни на минуту не остаюсь одна, но я одинока в своих страданиях. Говорить о произошедшем с Нейтом у меня нет никаких сил. Разговоры только разбередят души, но ничего не решат. Они не вернут нам его. Тихий скрип входной двери привлекает внимание. Я поспешно убираю руку от груди, проверяя, все ли слезы успели исчезнуть. Поворачиваюсь, ожидая увидеть Нейта, но никак не того, кто стоит на пороге и сверлит меня холодным взглядом. «Это невозможно!» — вопит мое подсознание. «Он должен быть мертв!» Сердце колотится, а руки подрагивают, но это не мешает мне схватиться за пистолет и направить дуло в лицо человека, стоящего передо мной.